Когда Яше исполнился год, мать вызвали на работу в колхоз. Лена и Вася тоже должны были летом работать в колхозе. Пришлось Катюшу оставлять дома и за няньку, и за хозяйку. Яша, хотя и держался уже на ножках, сам еще не ходил. Мать, уходя на работу, всегда запирала дверь, чтобы в дом никто не зашел. Но однажды Катя стала упрашивать маму, чтобы она не закрывала дверь на замок. «Мы выйдем с Яшей на улицу, немного поиграем и снова зайдем в дом», — обещала Катя, глядя на залитый солнцем двор. Мать согласилась и дверь не закрыла. Она работала сторожем на скотном дворе и могла через 2-3 часа прибежать домой посмотреть на детей. Дом их стоял на отшибе, рядом с колхозным двором, где находились сеялки, плуги, бороны и другой полевой инвентарь. Дальше расстилалось поле, а за полем начинался лес. Мама ушла, разрешив Катюше выйти на улицу, когда пригреет солнце. Девочка терпеливо подождала часа 2 и вывела Яшу во двор. Было очень тепло. Дети сели возле окна и смотрели, как по веткам старой березы, весело чирикая, прыгают воробьи. «Смотри, Яшенька, вон птичка!» Наклоняясь к братику, показывала Катюша. Мальчик широко улыбался беззубым ртом и, протягивая ручонки, издавал радостные звуки. Вдруг, откуда ни возьмись, прибежала большая серая собака и села недалеко от детей. Катя никогда ни у кого такой не видела. «А вдруг это волк?» — насторожилась она. Отец рассказывал, что если собака скалит зубы, а хвост у нее прямой, значит, это волк. Катя взяла камешек и замахнулась. «Пошел!» Собака поднялась и оскалила зубы. Катя заметила, что хвост у нее прямой, точно как рассказывал папа. «Что же делать?» – испугалась она. Схватив Яшу, Катя кинулась в дом. Волк сделал несколько неуверенных шагов в сторону детей. Катя втолкнула Яшу в сени и дрожащими руками стала закрывать засов. Затем она подхватила мальчика и потащила в комнату. «А если волк все равно как-нибудь залезет к нам в дом?» – испуганно думала Катя. «Что же будет с Яшей?» На стене висел большой овчинный тулуп. Катя быстро сняла его, расстелила на полу, завернула в него братишку и закатила под кровать. «Спи, Яшенька, спи!» – прошептала она. Оглядевшись, Катя схватила кочергу, что висела у печки, и стала у окна. «Если волк будет лезть в окно, я стукну его по голове», – решила девочка, хотя от страха ее все трясло. Не успела она успокоиться, как в дверь кто-то постучал. Катя плотнее прижалась к стене. Стук повторился. «Катя! Катя!» — послышался мамин голос. Девочка медленно приходила в себя, но с места не двигалась. «Катя! Доченька, это я, мама! Открой!» Наконец Катя поняла, что ее зовет мама, и с кочергой в руках пошла открывать дверь. «Что с тобой?» – удивилась мать, увидев испуганные глаза и бледное лицо дочери. «Его нет уже?» – пересохшими губами спросила девочка. «Кого?» – еще больше удивилась мать. «Волка!» «Волка?» – переспросила она, перешагивая через порог. Следом за матерью вошел ее отец, Катин дедушка. «Он был там!» «Покажи-ка нам волка!» — засмеялся дедушка и потеребил бронзовую шапку кудрей на голове внучки. Катя вцепилась в дедушку и потянула его на улицу. «Смотрите, вот здесь он стоял!» — остановилась она. Дедушка нагнулся, чтобы лучше разглядеть следы. Они на самом деле были большие. «Да, пожалуй, здесь и правда был волк», — серьезно сказал он Марии, когда вернулся в дом. «А где же Яша?» — испуганно спросила мать. Катюша молча подошла к кровати и также молча начала вытаскивать из-под нее свернутый тулуп. Дедушка стал помогать внучке. «Катя, где Яша?» – настойчиво спрашивала мать, обойдя все комнаты. «Почему ты молчишь?» Тем временем дедушка с Катей вытащили тулуп, развернули, а там Яша спит. «Зачем ты его сюда положила?» – не понял дедушка. «Папа говорил, что если волк укусит что-нибудь волосатое, то он не сможет больше открыть рот». Дедушку рассмешила находчивость внучки. «Папа, что ты ее слушаешь, выдумщицу?» – поднимая Яшу, сказала Мария. «Вчера Петя читал из Библии про овец и волков. Вот она сегодня и перепутала собаку с волком. Бедный мой мальчик весь вспотел, как будто в воде лежал». Приговаривая, мать понесла сына на кровать. Неожиданно домой пришел Петр. Дедушка рассказал ему Катины переживания и показал следы на песке. Отец согласился, что следы волчьи, и тут же загнал овец в загон. Семья села обедать. Катя глянула в окно и, задрожав от страха, закричала: «Папа, смотри, волк!» Петр схватил ружье и выскочил на улицу. Послышалось два коротких выстрела. Отец погнался за зверем, но тот ушел в лес, оставляя на земле капельки крови. Видно, Петр все-таки ранил его в ногу. За столом дедушка подметил: «Значит, не придумала Катюша про волка. Нужно караулить, чтобы в загон не забрался и овец не порезал. Что бы это значило? Еще тепло, и в лесу много дичи, а волки так близко подходят к жилищу. Мы же на окраине живем, рядом с лесом, а тут овцы, телята ходят, есть чем поживиться», — отозвался отец. «Слава Богу, детей не тронул». «Да, только Бог сохранил, по-другому не скажешь», — согласился дедушка, вытирая усы.